На следующий день в столицу я отправился часа через три после восхода солнца. По пути занимался специальными тренировками по работе с эфиром. Это были упражнения не для тела, а сознания, хотя определенные движения пассивно помогали сосредотачиваться на них. Так и доехал я до столицы и, как я понимаю, единственного города материка. Показался он с возвышенности, через которую проходила дорога, и поразил меня своим размером. «Ничего себе!» – вырвалось у меня. «А ты что думал?» – услышал я позади себя знакомый голос. «Небось, в своем захолустье не видел ничего крупнее деревни». «Ничего себе!» – вот это я отвлекся, что не контролировал обстановку и подпустил к себе вчерашнюю незнакомку, боевого мага Тропков. С другой стороны, опасности я не чувствовал, да и голос сегодня был безразличный. Но я все равно приготовил на левой руке пси-щит. «Не видел», — ответил, не желая вступать в конфликт. Думал удрать от меня, а сейчас в голосе появились угрожающие нотки, поэтому я развернулся, чтобы видеть женщину. Она была одета в тот же сарафан или его полный аналог, из чего я сделал вывод, что это не платье, а боевая одежда. Все те же два меча, но теперь на ней еще висела перевязь с пятью метательными ножами. И восседала она на большом хищнике неизвестной породы, который наверняка был из ее родного мира. В его теле присутствовали те же резкие черты, свойственные женщине, вероятно, это особенность жителей тех мест. Классифицировать зверя я не мог, казалось, он вобрал в себя черты многих животных. И очень гладкая, немного блестящая кожа, не удивлюсь, если это мелкая чешуя. И он уставился недобрым взглядом на мою боевую шестилапую подругу. Затем тихо зарычал. Тень не осталась в долгу и рыкнула в ответ. Да не просто рыкнула, а с каким-то шипением, наподобие как шипят коты и кошки. Зверь Тропки зарычал в ответ громче. «Что, подраться хочешь?» Женщина ласково потрепал его по холке. «Хорошо, накажи его, а я мальчиком невоспитанным займусь». «Тень, ты как насчет подраться?» «Давно пора», — она заурчала от предстоящего удовольствия. «Только убивать не надо», — предупредил я ее. «И постарайся козырь с невидимостью оставить на потом». То, с какой любовью отнеслась женщина к своему животному, однозначно указывала, что смерти его она нам не простит. Я и вчера-то ушел, чтобы избежать серьезного конфликта, а сейчас в случае летального исхода, скорее всего, придется драться насмерть. А оно мне надо? Я спрыгнул с Тутхары, снял с нее свои походные вещи, обнял ее за голову и отошел в сторону. Тропка грациозно спрыгнула со своего скакуна и направилась ко мне. Пластика ее движений сказала о многом, подтвердив мнение, что Тропки лучшие воины. Правда, я слышал, что они лучшие мечники, но одно другому не помеха, почему бы им не быть воинами-магами. Боец женщины внезапно бросился в атаку, причем, что удивительно и немного странно, без предупредительного рыка. Хотя, наверное, специально обучен. Скорость его была очень большая, и для кого другого, возможно, и присутствовала внезапность, но не для Тутхары. Извернувшись невероятным образом, она ударила одной парой передних лап по противнику, оставив борозды на его шкуре. «Ах!» — воскликнула женщина. Тень отскочила и, как оказалось вовремя, вокруг зверя Тропки вспыхнул шар какой-то магии. Не знаю, что это и принесло бы оно вред Тутхаре, но порадовался за своего бойца. Противник ее резко повернулся и снова ринулся в атаку, и перед самым столкновением вокруг него снова вспыхнула магия. Но тень словно ожидала нечто подобное и вместо атаки отпрыгнула немного назад, и тут же атаковала, когда чары исчезли. Да, дополнительная пара передних лап – это сила. Теперь тень атаковала постоянно, и после каждого удара на теле ее противника оставались раны, а Тропка вскрикивала. «Ох, ты ж!» Теперь уже я не удержался от возгласа, поскольку Тутхара попала под колдовство, но тут же вздохнул с облегчением, так как видимого вреда тени оно не принесло. Зато ответ ее был страшным. Помимо впившихся в тело зверя когтей, она, находясь на его спине, схватила своей пастью его за шею. Я думал, порвет, но она просто сжала и предупредительно зарычала. Думаю, победитель ясен. Я повернулся к женщине. Та широко раскрытыми глазами смотрела на замерших противников. Затем резко повернулась ко мне. Глаза сузились, полыхнули яростью, руки потянулись к мечам. Я же четко представил в своих руках лук, перешел в состояние убийцы, и нить уткнулась ей вниз живота. Я едва не засмеялся, представив, что у нее там может быть ценного, но легко погасил эту эмоцию. Скорее всего, она собиралась атаковать меня из нижнего положения, и скорость ее должно быть очень большая, раз линия атаки заранее сместилась туда. Женщина вздрогнула. «Эх, не научился я еще тонкой работы с эфиром», — мысленно попрекнул я себя. Наверняка ведь почувствовала мое прощупывание. Движение рук прекратилось, зато сама она чуть шевельнулась, приняв более удачное для атаки положение тела. Я в ответ только расслабил некоторые мышцы и немного присел. «Ты хочешь, чтобы твой спутник истек кровью?» Мой вопрос привел ее в чувство. «Прикажи своему зверю отпустить Чи», — прошипела она. «Тень, отпусти его». Тут Харастекла со спины своего бывшего противника, словно накидка сползла, и подошла ко мне. Женщина бросилась к своему Чи, достала из поясной сумки небольшую плоскую коробочку, открыла ее и принялась смазывать раны. Я убедился, что тот не собирается умирать, и вскочил на Тутхару. Она тут же сорвалась с места и быстро побежала к городу. «Ты бы не рисковала так с магией», — пожурил я ее. «Риска никакого не было», — возразила она. «Его магия с каждым разом уменьшалась, и я почувствовала, что ее силы недостаточно, чтобы преодолеть мою защиту. Я попросил пояснить подробнее, и что получается? Оказывается, чувствительность Тутхары к магии, энергетическим затратам на заклинания или использование врожденных способностей, перескочила на следующий уровень, если так можно выразиться. Теперь она не только чувствовала энергетические возмущения, но и понимала, опасно это для нее или нет, могла защитить ее псионная защита от атаки или нет. Интересно, что сама тень воспринимала свои появившиеся способности, как должное, а я вот был удивлен и обрадован. Естественно, ее врожденные умения меня поражают. При приближении к столице я понимал, что город очень и очень большой. Впрочем, это не удивительно, учитывая, что он один на материк, и я впервые в мирах этой вселенной заметил высотки в 7 или 8 этажей. Понятное дело, что такой огромный город стеной обнесен не был, но ров вокруг него присутствовал, и на входе в езде стражники проверяли всех желающих попасть в него. Телеги, повозки, кареты и прочие дилижансы останавливали и осматривали, всех остальных пропускали мимо отдельных ворот. Туда же направился и я. Рисунки на арке заставили меня перейти на магическое зрение, и я увидел очень сложное плетение. Не знаю, зачем такая проверка, если можно спокойно перебраться через ров, и где бы мне найти недорогую гостиницу. Тут я вспомнил, как в парочке книг главный герой нанимал в качестве проводника ребенка. Осмотрелся. Вот та компания может подойти. «Заработать хотите?» Я окинул взглядом ребятню. «А че? Проехать куда надо?» — ответил мне самый взрослый из них, которому было лет 12-13. «Догадливый. Куда везти? Недорогой, но хороший постоялый двор. 5 медиков». Я достал монеты и бросил ему. Тот очень ловко их поймал в воздухе. «Каппа, проведи». Девчушка лет 10, опасливо поглядывая на Тутхару, подошла ко мне и двинулась дальше. «Ай!» — вскрикнула она, когда я, нагнувшись, подхватил ее и усадил перед собой. Освоилась быстро и вскоре командовала, куда нам надо ехать. По пути расспросил ее о заведениях, где сбираются желающие достать жемчужины. Она совсем не удивилась моему вопросу и назвала несколько мест, а одно мы проехали мимо, для чего пришлось свернуть немного в сторону. Когда приехали, я дал ей еще пару медиков и въехал во двор, оставив тень на улице, вошел внутрь здания. А во, не удержался я от возгласа, увидев настоящую стойку администратора. За ней находилась девушка незнакомой мне расы. «Что желаешь?» Голос очень приятный, с интересным акцентом. Даже не акцент, она просто тянула гласные буквы. «Снять комнату на одного человека. А можно снять номер на меня и мою боевую подругу?» Девушка посмотрела мне за спину, вероятно, надеясь увидеть ее, поэтому я мысленно позвал Тутхару. «Вот она, зовут ее Тень». Администраторша невозмутимо оглядела ее и назвала цену. Она меня полностью устроила, и спустя минуту я уже поднимался на второй этаж следом за работницей гостиницы. «Вот ваша комната, господин», — она поклонилась. «Если вам что-то понадобится, только скажите, и я исполню любую вашу просьбу». Девушка хотела еще что-то сказать, но, бросив взгляд на Тень, промолчала, только окинула меня взглядом. Заказав еду в номер, отправился отдыхать с дороги. На следующий день после завтрака сразу отправился к трактиру «Приют старателя», который вчера мне показала девочка. Решил пройтись пешком, так сказать, прогуляться, себя показать, на других посмотреть. Заведение это было приличных размеров и занимало 4-этажное здание. Что примечательно, непосредственно питейное заведение находилось на первых 2 этажах, выше проживали хозяева, а некоторые комнаты сдавались. Правда, не всем подряд, а то ли знакомым, то ли знаменитым и удачливым охотником за жемчугом. Даже в этот ранний час первый этаж был заполнен наполовину, но я по совету все той же девчонки поднялся на второй. Здесь было дороже, но с ее слов круче. Я занял столик недалеко от одного, за которым сидели четыре человека, то ли воины, то ли, как и я, желающие испытать судьбу на удачу. Сел так, чтобы не вызвать подозрения в подслушивании, но при старании разговор был мне слышен. Заказал себе сок с выпечкой и прислушался к разговору. «А я говорю, что лучше двинуться в группе», — возразил на предыдущую фразу самый молодой из них. «А когда корабль нырнет в водоворот, можно разделиться. А ты уверен, что твои сведения верны и там все будет происходить, как ты сказал? И откуда ты узнал их? Да еще заплатил такую сумму. Насколько мне известно, сейчас здесь нет счастливчиков, сумевших вернуться оттуда». В голосе самого старого из четверки присутствовала изрядная доля скептицизма. Мне даже показалось, что и выражение лица было аналогичным, но ручаться не могу, так как видел на пределе зрения. Я, к примеру, слышал, что удачливыми оказывались те, кто чуть ли не в одиночку плыл до водоворота и нырял в него. Но поручиться за эти сведения тоже не могу. Мой столик находился у окна и предназначался всего для двоих, поэтому я не переживал, что ко мне кто-то подсядет. Смотрел я на улицу, но сконцентрировался на разговоре мужчин. Это точно искатели или ловцы жемчуга, которые собираются попытать счастье в ближайшее время. Слушал очень внимательно, и меня поразил процент успешных походов. Выживают в водовороте 4-5 человек из 100, но именно что выживают. С радужной жемчужиной возвращается только один из выживших. Статистика, прямо скажем, нерадостная. Постепенно зал начал заполниться людьми и представителями других рас. Даже не берусь судить о них, но, что примечательно, эльфов я никаких не видел. Уходить не хотелось, поэтому пришлось периодически заказывать себе еду и особенно питье. А заведение действительно пользуется спросом у всех. Молодой человек, наверняка, хочет попытать счастье в поиске жемчужины. Краем глаза я видел, что ко мне кто-то подошел, а теперь услышал голос этого человека. Да, это был человек, на первый взгляд бывалый воин или искатель, вот только глаза предательски бегали. Эту науку определять искренность собеседника по движению глаз я знал уже давно. Дядя Миша в свое время постоянно рассказывал мне об этом. Конечно, это касалось жителей Земли, но думаю, что в других местах она тоже работает. «Я могу тебе помочь», усевшись на соседний стул, тихо произнес он, даже многозначительно осмотрелся, как бы говоря, что его слова не для их ушей. Я промолчал, и он, вероятно, сделал вывод, что я его внимательно слушаю. Поэтому, чуть наклонившись ко мне, доверительным тоном начал говорить. «Я уже был там и сумел добыть», она многозначительно посмотрел на меня, «теперь передаю свои знания, но не всем, а только тем, кто вызывает у меня доверие, и которые являются настоящими мужчинами. Ты такой, я не иду за жемчугом и не хочу этого делать», отрезал я, «а вы бы лучше обратились к кому-нибудь из этих людей. Давайте я позову хотя бы вон тех». И я показал на столик, за которым продолжали сидеть утренние посетители. Правда, сейчас они прекратили обсуждение, разговаривая о других своих делах. Бросив слова «они не вызывают доверия», мой собеседник очень быстро ретировался. Я же снова превратился в слух, выискивая различную информацию, чтобы потом вместе с Ликом проанализировать ее. «Алик», услышал я за спиной голос, обладательницу которого я никак не ожидал увидеть здесь. «Пятая вселенная минус, мир Джурджи, столица. Мир водоворота Вайлин и Ильенталь выбрала по нескольким причинам, две из которых были главными. В местной школе магии училось достаточно много представителей расы Хик из соседнего мира, беловолосых и светлокожих людей, достаточно сильно похожих на снежных эльфов. Здесь она не будет выделяться на фоне остальных учеников, поэтому возможные недоброжелатели будут иметь меньше шансов в ее поиске. Она не знала, будут ли пытаться светлые эльфы избавиться от нее, не имела понятия, попытается ли император империи Якома сделать то же самое, но перестраховаться следовало. Так же, как обязательно надо закончить обучение. Да, уровень образования здесь ниже, чем в предыдущем месте учебы. Девушка поняла это уже по первым занятиям, но все равно знания она получала. Второй причиной была возможность добыть радужную жемчужину. Жрицы богини знали несколько способов ее применения, причем один из них благотворно влиял на магические каналы, усиливая их проводимость, вследствие чего усталость наступала значительно позже. Это было тайное знание последователей богини Лилис, которая по преданиям и научила их оному. Осталось только добыть ее. К этому вопросу девушка подошла очень основательно. Она постоянно собирала сведения обо всем касающемся добычи. И слухи, и факты, и домыслы, и предположения. Постоянно посещала специальные заведения, где собираются ловцы за жемчугом. Причем, делала это не только на этом материке, но и на землях других граней, куда ходила в выходные дни. Ее одногруппники, узнав про ее интерес, стали над ней подшучивать. Но особо выделялся наследник правителя соседней грани этого мира, вбивший себе в голову, что она должна обязательно принадлежать ему. А Вайлин говорила, что у нее есть жених, но тот, казалось, не слышал этих ее слов. Сейчас он уже не шутил, а старался оскорбить или унизить ее. Еще пару лет назад она бы давно вызвала его на дуэль или вступила в словесную перепалку. Но знакомство с ее женихом перевернуло многое в ее сознании. Она вспоминала его невозмутимость, когда его оскорбляли, называя трусом, фальшивым бароном, вели при нем нелицеприятные речи, и понимала, что его действия наносили удар сильнее, чем если бы он вступил в перепалку. Что удивительно, ему в самом деле было наплевать на все их аристократические заморочки, и молодая снежная эльфийка полностью переняла его отношение ко всему и манеру поведения, и как только перестала хоть как-то обращать внимание на оскорбления, ей стало намного легче. Более того, даже хотелось смеяться, слушая попытки ее унизить. В данный момент девушка направлялась в трактир-приют старателя, где у нее был забронирован столик. Она уже поняла, что это заведение пользуется большей популярностью именно среди настоящих ловцов, которые серьезно настроены идти на дело. Когда она вошла внутрь, слуга сразу узнал завсегдатая трактира, направившись ей навстречу. «Госпожа, я провожу вас», он сделал легкий поклон. «Ваш столик пока еще занят, но я попрошу клиента уступить его. Он сидит за ним с самого утра, но его предупредили о бронировании». Девушка поднялась на второй этаж и сразу нашла глазами свое излюбленное место. Тот, кто сидел за ним, показался девушке очень знакомым, но она со словами «не может быть» отбросила эту мысль, но подойдя ближе, то не поверила своим глазам. «Алик», — потрясенно произнесла она, — «вот так встреча», — удивился он. «Присаживайся, хотя меня предупредили, что должен освободить это место, или это ты его забронировала?» «Я», — девушка улыбнулась, — «а что ты здесь делаешь? Неужели решил подергать удачу за хвост? Впрочем, это твое дело. Лучше расскажи, как твои дела?» «Это мой друг», — а Вайлин повернулась к слуге. «Мне, что всегда». Они стали разговаривать, а девушка не могла понять свои чувства и, особенно, ощущения. С первым все было понятно, хотя сама она не могла представить, что так обрадуется встрече. А вот то, что она чувствовала, находясь рядом с ним, объяснить не могла. Невероятно, но от него исходило тепло, которое до этого момента снежная эльфийка чувствовала только от главной жрицы богини. Словно этот молодой человек стал жрецом Лилис. Раньше этого совершенно точно не было. «Это знак», — решила она. «Так это и есть твой женишок?» Сегодня одногруппник решил донимать ее и за пределами школы. Она заметила, как Алик посмотрел на Бирбиса, как на интересное насекомое, совершенно спокойным взглядом, в котором, тем не менее, проглядывалось желание изучить стоящего рядом парня. «И когда же это ты успел сосвататься?» Услышала она незнакомый женский голос, да еще на ком. Айвалин пришлось повернуться, чтобы увидеть заговорившую, но в следующий миг она едва удержалась, чтобы не раскрыть рот от изумления. Да, ее жених продолжает ее удивлять. Впрочем, женщина не стала продолжать разговор, а, развернувшись, направилась к расположенному в углу столику. Бирбис и двое его дружков тоже не стали продолжать разговор, направившись на выход или на первый этаж. «Ты когда успел познакомиться с Мин Сикор?» Она шепотом задала вопрос. «Имеешь в виду вот ту тракку?» Да пару дней назад с ней малость повздорили, Айвалин покачала головой. «А кто она такая? Ты ее знаешь? Знакомая? Она пять раз спускалась в водоворот и пять раз выходила оттуда живой, но жемчужину так ни разу и не добыла. Пятая вселенная минус, мир Джурджи, столица, трактир-приют старателя». Я с интересом посмотрел на полузнакомую женщину. Самая правильная ее характеристика – удачливая неудачница. Сейчас она ответила мне безразличным взглядом, словно и не шипела на меня как кошка вчера или бросала яростные взгляды позавчера. Настроение у нее скачет, как тушканчик по барханам. Меня поразила сама снежная эльфийка, королева своего народа, своим изменившимся отношением. Более того, она призналась, что была не права и приглашала в гости. И даже, покраснев, призналась, что согласится стать женой. Но на последнее я ей твердо ответил, что у меня и так намечается пара невест. Сказал и сам чуть не открыл рот от удивления, ведь до этого как-то не задумывался серьезно о совместной жизни с обеими девушками. И что странно, мой симбионт никак не отреагировал на мое заявление. На мой вопрос, чем занят, ответил, что работает в поте лица. Когда поговорили о жизни, эльфийка тихо спросила: «Алик, ты действительно намерен попытать счастье?» Я кивнул. «Тогда я расскажу тебе все, что удалось мне узнать». А узнала она очень много, но только до момента, когда корабли ныряли в водоворот. А вот про происходящее где-то там внутри сведения настолько противоречивые, что создается впечатление о намеренном искажении фактов. Скорее всего, даже выдумки. Не спешили побывавшие там разглашать секреты. Девушка тоже придерживалась этого мнения. А вот из ее рассказа я сделал заключение, что лучше отправляться на небольшом судне, чем на большом в большой компании. Выживали и в первом случае, и во втором, но чисто мое мнение склонялось к маленькому кораблику. Здесь для таких, как я, желающих испытать счастье, работает несколько верфей, строящих корабли разного размера. И находились они не где-то там на берегу океана, а на противоположном конце города, который упирался в широкую реку. Да, девушка сообщила мне все, что необходимо для поиска и на что я бы потратил минимум день или два, а то и больше. Домой мы отправились, когда наступил вечер. Я решил проводить девушку до ее школы, а с завтрашнего дня заняться поиском небольшого судна. Вот что мне понравилось вчера и нравится сегодня. Это освещенность улиц. Магические светильники работают исправно. Так и знала, что этим закончится, недовольно поморщилась девушка. Но пройти к школе сейчас можно только по этой улице. Перед нами находились 4 человека или кто они там были на самом деле. Лица были скрыты, поэтому не разглядеть. Лек, сравни их фигуры с теми тремя. Это точно не они, спустя несколько мгновений ответил он. Это уже становится интересным. Честно говоря, когда увидел эту четверку, то первое пришедшее в голову было: та троица взяла с собой еще одного друга. А еще мне было очень интересно, почему они не опасаются, что их увидят и поймают. Магическое зрение все расставило по местам, нас накрывал купол. Разбираться с ним не стал, поскольку под ногами увидел формирующееся еще одно плетение. Быстрый взгляд по потокам, и я определил мага, крайний справа. Быстро сложил оружие, снял с себя одежду и пшел прочь. «Тогда твоя баба останется целой». Голос был каким-то шипящим, смахивая на громкий шепот. Он мог принадлежать как мужчине, так и женщине. Относились слова, понятное дело, ко мне, но интуиция в данном случае молчала. И если эти воины пришли по нашей душе, то их уровень очень высокий, так сумели скрыть свои намерения. А их действия говорят, что ждали именно нас, и сражаться с четверкой воинов такого уровня у меня не было никакого желания. Поэтому сейчас надо постараться вырваться хотя бы за пределы купола, и сделать как можно скорее, потому как появилась у меня мысль, что этой фразой они хотят заставить нас вступить в спор, то есть чтобы мы остались на месте, а маг успел завершить свои чары. Айвалин хотела что-то им сказать, но я начал действовать. Развернулся и ударил в купол все той же псионной иглой. Делал это просто так, на всякий случай. Схватив левой рукой ладонь девушки, я прыгнул в образовавшуюся брешь, успев на вытянутой руке создать небольшой пси-щит. Приземлившись на ноги, я сразу опустился на колени, утянув за собой девушку. И сделал это вовремя, так как там, где должны находиться мы, промелькнуло нечто блестящее. Взгляд на противников показал, что маг ни при чем. Получается, что это кто-то из тройки воинов метнул что-то вслед за нами. Девушка вырвала свою руку и вскочила, обнажая небольшой клинок. Странная молния ударила в нее. Вспыхнувшая защита вокруг эльфийки отразила удар, но девушка все равно вскрикнула и опустилась на землю у меня за спиной. Небольшой защитный купол появился над нами за мгновение до атаки двух воинов. К ним подключился третий, а я начал приготовление к бою. Что заставило меня переключиться на защиту, не знаю, но я стал вливать в купол энергию. И тут на нас сверху обрушилось нечто. Защитный купол исчез, а меня словно чем-то тяжелым огрели по голове. Даже не только по ней, а все тело дернулось в судороге. Перед глазами кружились звезды, окружающая обстановка мало того, что расплывалась, еще была словно в тумане. Я замотал головой, пытаясь разогнать его, но ничего не получилось. «Лек, ты можешь что-то сделать?» А в ответ тишина. Накатилась волна слабости, и я начал заваливаться на бок, но меня кто-то поддержал. Перед глазами замелькали какие-то тени, в ушах раздавался то ли свист, то ли звон. Что-то коснулось моей головы, и я ощутил приятную прохладу. Это повторилось, и мне стало легче, хотя туман никуда не делся, и сконцентрировать взгляд у меня не получалось. Наконец-то мельтешение прекратилось. «Сбежали, гады!» — сквозь свист услышал я знакомый голос. «Интересно, кому же ты так сумел досадить из богов, что он, что там должен сделать бог?» Я не расслышал, так как внезапно наступила полнейшая тишина. «Пятая вселенная минус, мир Джурджи, столица». В этот мир Минсикор попала очень раздраженной. У ее тетки началась новая волна сильнейшего желания выдать ее замуж. И ведь говорила же ей не один раз, что сама найдет себе мужа, но нет, периодически у нее возникает подобное желание. Пришлось пару претендентов повалять на земле, дабы отбить у них всякое желание породниться. Нет, тетя у нее замечательная, глава одного из трех сильнейших кланов их мира, но после того, как погибли родители Мин, она приняла десятилетнюю девочку, как родную дочь, и воспитала подобным образом, сделав из нее прекрасного боевого мага. И все бы ничего, если бы не ее желание выдать племянницу замуж за хорошего человека. Причем, понятие хорошего человека было исключительно в ее понимании. Как-то после очередного скандала они даже сошлись в схватке, где девушка жаждала доказать свое право на самостоятельный выбор. Тогда то тетя и сказала, что, если она добудет радужную жемчужину, то докажет право самостоятельно принимать любые решения. Девушка сразу же ухватилась за эту возможность. Но первое же ее путешествие в водоворот едва не закончилось трагически. После того случая она основательно готовилась, но так и не сумела добыть эту треклятую жемчужину. Последний раз она была очень близка к успеху, но появившийся словно из ниоткуда дьявол глубин помешал ей забрать драгоценность. Она с ним справилась, но течение уже унесло ее от сокровища. Сейчас дела складывались таким образом, что если она не докажет свое право решать все сама, то лучше ей домой вообще не возвращаться. Добраться до столицы засветло она не успела, что только усилило ее раздражение. Войдя в постоялый двор, женщина увидела, что столик, за которым она всегда сидела, когда посещала это заведение, занят каким-то юнцом. Разговор с ним окончательно испортил ей и без того плохое настроение, поэтому после ужина она решила проучить его, но тот успел сбежать. Проведенная ночь улучшила настроение, поэтому, встретив его недалеко от города, она не стала наказывать, решив удовлетворить желание ее чьи подраться. Но первая же атака шестилапой кошки показала, что та очень опасный противник. До этого момента женщина не встречала еще животного, сумевшего так легко пробить естественную броню хинкары. Мелкая чешуя была настолько крепкой, что не все магическое оружие справлялось с ней. Но противник ее чьи удивил еще больше, выдержав магическую атаку и победив хинкару. Сам же хозяин шестилапой кошки удивил ее тоже. Мин совершенно не видела и не чувствовала в нем страха, словно это голем, а не живой человек. Более того, она ощутила угрозу своей жизни, словно меч врага уже коснулся ее груди напротив сердца и вот-вот готов войти в ее тело. Она знала, что это за умение, так же как и то, что о нем мало кому известно. Ее тетя научила молодую воительницу чувствовать подобное намерение, но предупредила, что это не всегда срабатывает. Но главным в нем был тот факт, что исполнение его приводит всегда к смертельному исходу. Но разбираться в произошедшем она не стала, так как чи требовалась помощь, а магия на него действовала очень плохо. В отличие от специальных целительских зелий, настоек и мази, когда же она встретила молодого человека в третий раз, то серьезно задумалась. Просто так подобного совпадения быть не должно, и вполне возможно, что это некий знак. Девушку, которая, судя по всему, являлась его невестой, она знала. Знакомы они не были, но молодую снежную эльфу, собирающую сведения обо всем касающемся поиска жемчужин, она запомнила. Вероятно, та сама в скором времени хочет попытаться схватить удачу за хвост. Игнорировать такой тройной знак женщина не могла, поэтому решила проследить за ними и, если суждено им еще раз сблизиться, то предложит заняться добычей вместе. В какой-то момент она усомнилась в знаке свыше, но перегородившая молодым людям четверка воинов расставила все по местам. Мгновение, и женщина перешла в боевой режим. Накрывший молодых людей купол был ей известен и требовал он великолепного владения магией, да и создавался далеко не мгновенно. Невидимая глазу преграда, тем не менее, полностью блокировала звуки изнутри и являлась мощной, преодолеть которую с бухты-барахты невозможно. Она увидела формирующееся на земле еще одно плетение, но вникать в него не стала. Мин стала готовить таранное заклинание, которое наверняка пробьет поставленный барьер. Создать его она не успела, как парень взмахнул рукой, и в накрывшем их куполе появилась брешь. Удивительно, но она не увидела никакой магии. Но это странное событие не вывело ее из концентрации. Завершив заклинание, Мин отправила его уже в мага. Впрочем, оно совершенно не причинило тому вреда. Воины, ускорившись, атаковали молодых людей, и женщина поняла, что не успеет их спасти. Но те вновь преподнесли сюрприз. Ни одна атака не достигла цели. Не отвлекаясь больше на них, Тракка переключила свое внимание на мага, который после ее атаки обязан был обратить на нее внимание, но не сделал этого. Он творил нечто непонятное. И что это, понять она не успела. С небес в молодых людей ударил огненный столб света, в котором чувствовалась божественная сила. А дальше случилось невероятное. Невидимая защита, поставленная наверняка парнем, сумела отразить эту атаку. Да, божественная мощь была не очень велика, но она не слышала, чтобы кто-то сумел защититься от атаки жреца без помощи божественного благословения или очень мощного магического артефакта. У молодежи отсутствовало и первое, и второе. Задумываться об этом она не стала, вступив в схватку с тройкой воинов. Внезапной атаки у нее не получилось, но никто из всей тройки не ожидал встретить боевого мага высокого ранга. Это их и подвело, правда, не смертельно. Но один выведенный из боя противник уже решил исход схватки. Оставшиеся двое атаковали грамотно, но уступали ей как в мастерстве, так и в скорости. Мин старалась держать своих противников между собой и магом, что, впрочем, было излишним, поскольку тот не собирался атаковать. Он создал портал, куда сначала прыгнули воины, а затем сам маг. Окно перехода еще какое-то время держалось, словно приглашая ее, но женщина лишь усмехнулась на такую простенькую уловку. А тот словно дожидался ее скептической усмешки и тут же исчез. Сбежали, гады, вынуждена она была констатировать факт. Интересно, кому же ты так сумел досадить из богов, что он или она послали к тебе боевого жреца, добавила она, посмотрев на жениха с невестой. Глава 9. Пятая вселенная минус, мир Джурджи, столица. Тишина длилась совсем недолго, по моим внутренним часам не более 5 секунд, а потом мне стало намного лучше. Появившееся ниоткуда тепло распространилось по всему телу, и вот оно как раз развеяло туман в голове или перед глазами и восстановило зрение. Первое, что я увидел, это лицо снежной эльфийки с громаднейшими глазами. Нет, они у нее и так большие, но сейчас, кажется, увеличились еще в 2 раза. «Ты чего?» – спросил ее. Мои 2 слова вывели девушку из состояния изумления, и глаза ее стали более живыми, что ли, хотя изрядная доля удивления в них сохранилась. «Алик, ты кто?» – спросила тихо и выжидательно так смотрит. «Да-да, я бы тоже хотела знать, кто ты. О, Тракка тоже здесь». Женщина как раз подошла, стала рядом и тоже выжидательно смотрит на меня. «А что собственно случилось? Как ты сумел остановить атаку жреца, который обратился за помощью к своему богу?» Мне показалось, что Айвалин хотела спросить что-то другое, но передумала. Сначала промелькнуло у нее на лице небольшое раздражение, но буквально спустя пару мгновений тоже с интересом уставилась на меня. «Какую атаку?» И Тракка рассказала мне, что она имела в виду. Оказывается, что маг – это жрец. Точнее, он и маг, и боевой жрец. Со слов женщины, а говорить неправду ей нет никакого смысла, разумных существ, которые могли бы божественную энергию использовать для атаки, рождается совсем немного. То есть для защиты, целительства, усиления умений или способностей много, но чтобы ее вплести в заклинание, необходимо нечто в человеке. Что именно, она не знала, но боги на то и боги, чтобы видеть эту способность. А поскольку таких людей рождалось мало, то использовались они нечасто и только по велению господина. Так вот почему я отключился. Наконец-то я услышал своего симбианта, после того, как женщина все рассказала. Я же задумала произошедшим, точнее мысликом. Энергия пси принадлежит другому миру. Даже не так, там она базовая составляющая, если так можно сказать. Здесь она то ли атрофирована, то ли дополнительная, то ли придаточная, в общем, никому неизвестная, но, тем не менее, очень действенная. Вот только объем этой энергии ограничен возможностями человека. Количество проводимой магической энергии тоже ограничивается усталостью каналов. Вот только их можно разработать так, что проводимый ими объем будет на порядок больше внутреннего объема пси. Последний тоже можно увеличить, но он вряд ли достигнет магического уровня. То есть маленький объем, но более действенные техники пси против большого объема и более слабых заклинаний. Тайна рода, ответил я спасительной и всеобъясняющей фразой. Да, с непонятной интонацией произнесла Тратка и оценивающе посмотрела на меня. Затем перевела взгляд на снежную эльфийку и в ее глазах промелькнуло нечто вроде одобрения. Затем подошла и создала какое-то заклинание. Я смотрю, ты полностью здоров и полон сил. Провожай свою невесту, а потом встретимся у тебя и поговорим. Ты ведь остановился в толстом булле. Я почувствовал, как дернулась Айвалин, и повернул голову. Глаза девушки пылали гневом. Я даже удивился, но не подал виду. И не надо на меня так смотреть. Женщина с усмешкой посмотрела на эльфийку. Мне с ним надо просто поговорить. И уходите быстрее. С моим уходом исчезнет пелена тишины, которую я поставила. Развернулась и ушла. Мы тоже не стали задерживаться и двинулись к школе. Алик, девушка немного сжала мою руку, за которую держала, задам тот же вопрос. Кто ты? Тогда и я отвечу так же. Что собственно случилось? Когда ты лежал на земле, а я держала твою голову, почувствовала силу нашей богини. Никто или почти никто не знает, что мы кому-то поклоняемся. Лилис долгое время не откликалась на наши просьбы и только недавно обратила на нас свой взор. Я еще при встрече почувствовала исходящее от тебя знакомое тепло, а несколько минут назад по тебе словно прошла ее волна. Шок, это по-нашему, я частенько слышал в коммуне эту фразу от взрослых и даже знаю, что она пришла из рекламы. Но сейчас мое состояние можно охарактеризовать именно так. Офигеть, подумал я, они поклоняются моей бабуле. Хозяин, согласен с тобой, от Лика тоже исходило изумление. Тайна рода, ответил я все той же фразой, не желая ничего отвечать и с единственной целью, чтобы больше не задавали подобный вопрос. Пусть сама гадает, где еще поклоняются Лилис. То есть, теты-теты, девушка вдруг ни с того, ни с сего начала заикаться. Ты ее теты ей, а я к тебе. Я не понимал, что она хочет сказать, но потом до меня дошло. Алик, а ведь девушка поняла тебя буквально, а не то, что ты хотел сказать. Веселье так и сквозило в настрое симбианта. И ведь попало в яблочко. Я смотрел на нее, не зная, что сказать. Девушка находилась в каком-то непонятном состоянии, немного подавленная, немного радостная, и еще много чего мелькало в ее эмоциях, отражавшихся на лице. Но вот оно приобрело серьезность. Алик, мы всегда сохраняли верность Лилис, на протяжении веков возносили ей хвалу и поклонялись. Я уже говорила тебе, что двери Ильинталя открыты для тебя. Теперь скажу больше. Если вдруг понадобится помощь, то весь народ снежных эльфов придет к тебе, клянусь. После последнего слова я увидел, как из девушки вышел поток энергии и сформировался в знакомый узор, и практически сразу сообразил, что увидел чары, не переходя на магическое зрение. Значит, в этом компоненте я перешел на следующий уровень. Хотя, скорее всего, это следствие вмешательства бабули. Айвалин не стала больше ничего говорить, а снова взяв меня под руку, потянула за собой. Так в молчании мы и дошли до ее учебного заведения. В гостинице меня дожидалась Тратка, которая, увидев, что я вошел, тут же направилась ко мне. Я не стал ничего спрашивать, все еще пребывая под впечатлением, а направился в свой номер. Когда мы вошли, Тутхара лишь приоткрыла глаза, а затем продолжила спать. Женщина же, остановившись в центре комнаты, создала заклинание. И снова я увидел формирование рисунка. Теперь нас никто не услышит и нам можно поговорить. Я не ошибусь, если скажу, что ты пришел в этот мир за радужной жемчужиной. Можешь не верить мне, но я считаю, что наша с тобой встреча не случайна. Я 5 раз пыталась добыть ее, и ни разу не получилось, постоянно что-то мешало. Сейчас нам надо отправиться вдвоем, и вот увидишь, что все получится. Для меня ее предложение очень кстати, но вот в чем ее выгода. У нас с Ликом начался диспут, но мы так и не пришли к единому мнению. Вообще-то отсутствовало даже внятное предположение, а ответ я сразу не дал только по той причине, Не является ли ее предложение какой-то ловушкой? Может быть, нападение на нас Сайвалин она подстроила? Или возможно, что работает на тьму, или сама ею является, сумевши как-то скрыть свою сущность, которую я чувствую вблизи? Интуиция в данный момент снова спит, но я решил согласиться на ее предложение, но с одним условием. Я согласен, но ты расскажи очень подробно о том, что нас ждет внутри водоворота. Замечательно, обрадовалась она. Слушай, на следующий день мы отправились покупать судно. Мин еще вчера сказала, что знает, где делают хорошие небольшие корабли, которые выдерживают все прелести водоворота. Когда я узнал цену, то малость приуныл, но женщина сама расплатилась. Кстати, надо сказать, что проверяла она очень дотошно, да еще по ходу рассказывала мне, как управлять судном. Поразил меня внешний вид. Настоящая подводная лодка несколько футуристического вида. Работала она на магии, но исключительно из накопителей, и могла плавать как на поверхности воды, так и под водой. Выходить решили на следующий день ближе к закату. «Это что, все эти люди хотят попытаться добыть жемчуг? А ты что хотел?» — ответила на мой вопрос Тракка. «Не ты первый, не ты последний. И, кстати, часть кораблей ушла утром. Отплыли мы вместе с тремя другими кораблями, один из которых был большого размера. Да, после той драки те ничьи стали относиться друг к другу более дружественно. Стутхарей все понятно, она разумное существо, а зверь Мин признал более сильного, так сказать, альфа-особь. Хотя правильней, альфа-самку. Когда вышли в открытый океан, Мин сразу взяла правее, а спустя пару часов судно двигалось только благодаря течению. По заявлению моей спутницы, заряд накопителей надо беречь, так как его и так может не хватить. А я со вчерашнего дня занимался заполнением одного камня с земли, и на корабле продолжил этим заниматься, стоя на палубе и глядя в водную даль. Женщина заметила, чем я занимаюсь, и немного скептически отнеслась, поскольку была уверена, что очень качественного камня у меня быть не может. Правда, позже от нечего делать решила помочь. Поклянись, что ты никому не расскажешь о том, что увидишь и узнаешь. Удивительно, но она серьезно отнеслась к моему заявлению, хотя я был практически уверен, что она посмеется. «Клянусь», — просто сказала она и вздрогнула. «А ты, оказывается, тоже находишься под покровительством высшего существа. Хотела проверить и не ошиблась, но узор мне не знаком. Хотя я и знаю их всего пять, это шестой». «Все верно, ее магическая энергия тоже сложилась в знакомый рисунок». После этого настало приятное моему взгляду время изумления на ее лице. Ее магические каналы были очень разработаны и очень эластичные, поэтому усталость долго не наступала. А удивлялась она, понятное дело, тому объему, который мог принять камень. Она все заполняла его и заполняла, а тот поглощал энергию, словно в бездонный колодец. Я слышала россказни об удивительных камнях, но была уверена, что это очередная выдумка. Это была первая ее фраза после того, как у нее наступила усталость. «А ты очень непрост. Покровительство Бога, неизвестная магия, невероятный накопитель. Какие еще тайны хранит твой род? Может быть, у тебя есть красивый старший брат? А теперь послушай меня». И женщина стала ругаться. «Нет, это надо называть по-другому, трехэтажный мат. Кстати, он имеется не только на земле», — перемежался с вполне безобидными словами. «Дурак, полоумный и прочими». Ругалась настолько громко и долго, что на палубу поднялись тень с Чи, которые до этого отдыхали. А весь смысл ее длиннющего монолога сводился к тому, что надо было раньше взять с нее клятву и рассказать о своем сокровище. Мы бы задержались на несколько дней, зато полностью заполнили этот накопитель. Сейчас же она стала уводить судно еще дальше в сторону, чтобы мы как можно больше зарядили его, а вернуться уже нельзя из-за возросшего течения. Спустя два дня мы приблизились к концу грани. Это было невероятное зрелище, когда граница водной глади океана начала приближаться. Все ближе и ближе, и вот в один момент корабль клюнул носом. Еще несколько мгновений, и мы перешли на другую грань этого мира. Пересечение плоскости было скругленным, но с совсем небольшим радиусом. Во время этого события на палубе находились мы с Мин, которую восхищал переход. «Теперь идем внутрь корабля. Скоро начнем входить в водоворот». Ее скоро растянулась более чем на сутки. Зато, когда это произошло, я почувствовал, как судно начало ускоряться. На корабле имелась надстройка на палубе, но в отличие от подводных лодок Земли, которые я видел на рисунках, это была плавная, Большое усиленное магией стекло давало отличный обзор, и на второй день я увидел захватывающее зрелище, огромнейший водоворот, в который направлялось наше судно. Мин только немного управляла, а все остальное выполнял поток воды. Дух захватывал от той бездны, куда нас несло. «Я же говорила, что с тобой интересно», Тутхара стояла рядом со мной, тоже глядя на это потрясающее зрелище. «В шестой раз наблюдаю, и всякий раз восхищаюсь», вторила ей Тракка. «Ты посмотри магическим зрением на потоки магии и попробуй зачерпнуть оттуда энергию». И снова стоило мне только захотеть увидеть, как все случилось. Как ранее я не переходил на магическое зрение, сейчас оно у меня получалось само собой, только желание играло роль. Мощные и толстые жгуты магии пронзали пространство. Я коснулся их и словно наткнулся на стену. Если в мире он вели себя словно живые существа, то здесь создавалось впечатление, что они прикрылись некой защитой, настоящей броней. «Держи», она передала мне алмаз. «Не надо больше тратить энергию, она пригодится». Я спрятал накопитель, который за все это время заполнился лишь наполовину, и львиная доля энергии была тропки. Зная, что нас ждет, я начал преобразовывать свой защитный комбинезон в костюм для подводного плавания. Пришлось тратить псионную энергию, зато преобразование совершалось прямо на глазах. Жаль, что я не знаю систему жаберного дыхания, иначе воссоздал ее, а так пришлось на спине создавать емкость для кислорода. Создавать стекло на шлеме не стал. «И сколько еще ты хранишь секретов?» Вопрос был риторическим, поскольку женщина не стала ждать ответа, а направилась куда-то по своим делам. Вскоре она тоже появилась в костюме для подводного плавания. В обеих руках она держала тонкий, но прочный шнур. Когда выходишь из судна, то под водой держишься за счет магии, но страховка никогда лишней не будет. Кстати, она научила меня заклинанию водной стихии, которая позволяет находиться внутри потока воды. Само по себе оно несложное, но в отличие от подавляющего большинства чар, постоянно требует расход энергии. И чем больше течение, тем больше ее надо. Имелось специальное заклинание водного дыхания, но там, куда мы направляемся, оно не работало. Точнее, работало, но всего пару секунд, и его требовалось создавать заново. Скорость водного потока увеличилась настолько, что мы в прямом смысле кружились по кругу, спиралью приближаясь к концу воронки. «Сейчас нырнем в подводный мир, иди к тамбуру и приготовься. Я направлю судно в нужную сторону и максимально заторможу его». Ждать пришлось полчаса, но за это время я создал аналог стекла на шлеме. Мин быстро привязала страховку, открыла шлюз, мы создали плетение устойчивости и, взявшись за руки, выпрыгнули из подводной лодки. Не успели осмотреться, как интуиция стала бить набат. Развернувшись, увидел несущегося на нас монстра, и это точно была не рыба. Не раздумывая, бросил ему в голову иглу, благо, что та была большой. Он несколько раз побарахтался, затих и тут же был подхвачен течением. Все это время женщина крепко держала за руку, а сейчас подала знак, что расход энергии меньше. Еще на корабле она сделала предположение, что если мы будем находиться рядом, то затраты могут уменьшиться. Идти по дну мы не могли, так как, несмотря на магию, нас сносило течением. Некоторое время мы смотрели каждый в свою сторону, и тут женщина дернула меня за руку, показав направление нашего движения. Затем я увидел на дне небольшой, не более моего кулака размером, переливающийся всеми цветами радуги шарик. Но уже, когда мы находились вблизи него, к нему быстро направилось едва различимое нечто. Первой среагировала Мин, ударив его магией, которая, казалось, это нечто только разозлило. Моя игла на первый взгляд тоже не принесла никакого эффекта. Но буквально спустя пару мгновений этот подводный житель, которого я так и не успел разглядеть, куда-то уплыл. Первая радужная жемчужина у нас. Вторую я заметил почти в конце территории, где живут жемчужницы. С этой находкой у нас никаких проблем не возникло, и Мин показала, что можно возвращаться, так как начнется самая опасная часть. Я хотел было согласиться, как увидел это. Ярко засияло разными цветами, и в одном месте появилась она. Даже она. Не знаю, видел ли кто-то до этого момента радужную жемчужницу, но это могла быть только она. Вот только это был не моллюск, не мидия, как я полагал ранее, а невероятно красивая девушка с рыбьим хвостом, русалка. Она держала в руках шар, который тоже переливался всеми цветами радуги. С улыбкой осмотрелась, наши взгляды встретились, и девушка нахмурилась. Надо же, сохранились еще настоящие видящие, раздался у меня в голове ее голос. «Ментальная атака уровня вне категории», — сообщил симбионт. «Сколько тысячелетий не встречала никого из вас», — между тем продолжила она. «Тебе нужна моя игрушка?» Она приподняла шар и протянула руку ко мне. «Приди и возьми». И в моей голове раздался ее звонкий смех, чем-то напоминающий журчание воды. Я сделал движение в ее сторону, но тракка попыталась меня удержать. Я вырвал руку и стал передвигаться в ее сторону. Магическая энергия хлынула из меня в заклинание бурным потоком, но я пока справлялся. Я не был уверен в найденных жемчужинах, что они не пролежали на дне десяток или два десятка дней, зато это, что предлагает русалка, точно та, что мне нужно. Шнур натянулся, но я не успел ничего сделать, как стая небольших рыбин проплыла по нему, легко перерезав. Я снова двинулся дальше. Мне оставалось пройти каких-то 5 метров, как в накопителе, из которого я черпал магическую энергию, та закончилась. По наитию создал пси-купол, который сработал просто замечательно. Девушка нахмурилась, прищурилась, но продолжала держать вытянутую руку, в которой сияла жемчужина. Еще пара подобных техник, и я протягиваю руку, забирая шар. Внезапно девушка схватила меня за нее и мгновенно приблизилась. А теперь плата за подарок, она обворожительно улыбнулась. В следующий миг ее голова приблизилась ко мне, и я почувствовал на своих губах ее уста. Сколько длился поцелуй, я так и не понял. То мне казалось, что всего мгновение, то целую вечность. Как это у нее получилось, учитывая, что на голове у меня был надет герметический шлем, не знаю. Результат поцелуя русалки я почувствовал, никаких сил не осталось, и меня подхватило бурное течение. Все, что я мог делать, это не выпускать из рук сокровище. Меня несло вперед, крутило, переворачивало, периодически я ударялся обо что-то, хорошо, что не очень сильно. И все это время у меня в голове стоял журчащий смех хвостатой девушки. Очередной удар оказался настолько сильным, что из меня выбило дух, а вокруг головы закружился хоровод звезд. А в следующий миг чьи-то сильные руки подхватили мою тушку и втащили в смутно знакомое помещение. Какое-то время я просто лежал на полу, немного погодя понял, что нахожусь в тамбуре нашего судна. Силы по-прежнему отсутствовали, зато стекло на шлеме исчезло. И первое, что я услышал, это крик Мин. «Ты точно ненормальный», а я даже ответить ей ничего не мог, так и лежал бы здесь. Но тракка легко меня подняла и унесла в рубку, где положила на диван. Сама занялась управлением, а я просто уснул. Проснулся в отличном настроении, как будто не было вчерашней всепоглощающей усталости. Первое, что осознал, это болтанка, наше судно изрядно бросало со стороны в сторону и к тому же еще вертело. «Ты здоров», тень кратко выразила свое мнение. Тракка, стоявшая у панели управления, заметила меня и подошла. На мой красноречивый взгляд, заявила: «А накопители все равно разрядились, поэтому кораблем управляю не я, а водоворот. И твой тоже разрядился, хотя, можно сказать, спас тебе жизнь. Что смотришь? Когда ты, как самый настоящий дурень, рванул к той миди, я максимально затормозила корабль. Энергия уходила, как вот в этот самый водоворот. Штатный накопитель быстро разрядился, заменила на твой камень. Тот тоже начал терять энергию. Хорошо, что ты уже закончил свои дела и тебя несло на нас. Пришлось затормозить тебя корпусом и потом втащить внутрь. А сейчас нас несет водоворот к его центру. Давай насладимся последними минутами жизни. Мин, а что ты видела, когда я брал жемчужину у радужницы? Да там такое сияние было у миди, что тебя я видела не очень отчетливо. Затем ракушка раскрылась, вытолкнула жемчужину и исчезла. Все стало ясно, магия иллюзии или ментальная, если учесть силу русалки. Хотя, скорее всего, и то и другое. Больше поговорить мы не успели, потому что начался ад. Теперь нас не просто болтало со стороны в сторону, мы вертелись словно юла, которую к тому же кто-то дергал в разные стороны. Вся наша четверка находилась в рубке, и мы практически постоянно находились в воздухе, отталкиваясь то от потолка, то от стен, то от пола. Продолжалось это не один час, и в конце этой пляски даже частенью устали настолько, что не всегда успевали извернуться в воздухе, чтобы приземлиться на лапы. Нам с Мин в лучшем случае через раз удавалось это делать. Радовало, что сила водоворота уменьшилась и ударялись мы не так сильно. Зато корабль без магической поддержки не выдержал стихии и в нем появилась течь. Но нам повезло, и на момент, когда нас вытолкнуло на другую сторону водоворота, воды в рубке было всего по пояс. Но как только появилась возможность работать с магией, Тракка удалила ее, не из всего корабля, конечно, а только из рубки, зато мы теперь нормально двигались, а я заряжал накопитель. Спустя несколько дней мы с горем пополам добрались до порта. Не успели мы пришвартоваться, как на пристани собралось достаточно много людей различных рас. Как только Мин выйти из корабля, как раздались приветственные крики. Затем посыпались различные вопросы, кроме одного. Успешен ли наш поход? В этом мире не принято задавать подобные вопросы. Ну, что, Алик, пора нам расставаться? Женщина одарила меня непонятным взглядом. Ты учишься в магической академии мира Джирдика. Я найду тебя там. У меня накопилось много вопросов к тебе. Да и вообще, мне было приятно работать с тобой, не дождавшись от женщины, что она имела в виду под вообще, ответил ей. Пока. Она по традиции трокков ударила меня кулаком в плечо, на что я ответил ей тем же. Вскочил на Тутхару и направился к воротам небольшого городка, образовавшегося вокруг причала. Находились мы по другую сторону невысоких гор, отделяющих эту часть материка от остальной, где находится столица и вход на межмировый путь. Мин мы так и не догнали, хотя та направлялась в ту же сторону, правда, спешила она очень. Я уж думала, случилось с тобой что? Этой фразой встретила нас Лай. Идем, Алик. Подожди, вновь проявился мой симбиант. В последнее время я работал над возможностью путешествия по межмировым путям. Попробуй рядом со входом вот эти три техники работы с пространством. Я выполнил его просьбу, но ничего не произошло, после чего Лек признался, что ожидал, что я увижу или почувствую изменение пространства, что и является входом. Так что до столицы клана Гордаург нас привела Лай. Пятая вселенная минус, мир Джирдика, империя Якома. Столица. Аурель, казалось, с задумчивым видом шла по императорскому дворцу. Сегодня с утра неожиданно ее вызвал к себе правитель страны. Причину она не знала, зато появилась еще одна возможность внимательно присмотреться ко всем находящимся в здании людям. Вряд ли тайный советник, которого она ненавидела больше всех на свете, покажется на глаза, но чем тьма не шутит. Эта их древняя поговорка все чаще и чаще появлялась у эльфийки в голове, чему она была совсем не рада. Аурель предпочитала работать с фактами, самостоятельно создавать выгодные им ситуации, а не надеяться на случай. Но в отношении неуловимого человека пока все складывалось не в лучшую для них сторону. Она двигалась по коридору и ментально легко касалась голов попадающих на глаза людей. Она даже задействовала древний артефакт, позволяющий видеть невидимое в надежде, что искомая цель обладает способностью отвода глаз или невидимости. После его использования будет болеть голова, так как он воздействует на носителя, меняя что-то в его восприятии. Но она готова ее терпеть, лишь бы только найти этого врага.